399. Защищенность не есть еще сопротивляемость. Все мечтают о развитии сопротивляемости. Невосприимчивость есть лишь слабая степень явления сопротивляемости. Иммунитет в сердце, но активная сопротивляемость тоже не в мозгу. Лишь энергия сердца делает человека неуязвимым и несет его поверх препятствий. Так можно запомнить о сердце как об оружии, именно оружие света, сердце. Но пусть не заподозрят в нас противников мозга. Пусть добрый пахарь мозг трудится над своими посевами, пусть он уточняет зерна и несет мысль утонченную, заостренную боями. Но современное погибельное положение создалось извращенным помыслом мозга, потому снова обратимся к сердцу, как к судье и водителю. Кто поможет близким найти путь сердца, тот найдет и свое совершенствование.